Орфеа, 30 июля 1994 года, 11:30. За 8 часов до убийства. На сцене Большого театра Баз Леннард давал последние указания окружившим его актерам. Ему хотелось довести до блеска несколько эпизодов. Шарлотта, пользуясь тем, что не была занята в одной из сцен, побежала в туалет. Фаяна столкнулась с Алланом и, сияя, бросилась к нему в объятия. Он увлек ее подальше от посторонних глаз, и они страстно поцеловались. «Ты пришел посмотреть на меня?» — лукаво спросила она. Ее глаза так и сияли, но его, казалось, что-то беспокоило. «Все идет хорошо?» — спросил он. «Просто отлично, Аллан». «От этого полоумного Харви никаких вестей?» «От него как раз есть новость, и скорее хорошая. Он сказал, что готов оставить меня в покое. Не грозить больше самоубийством и не устраивать сцен. Отныне он станет держаться корректно. А хочет он только одного, чтобы я помогла вернуть текст его пьесы». «Это еще что за шантаж?» — возмутился Аллан. «Нет, Ал, я сама хочу ему помочь. Он столько трудился над своей пьесой. Вроде бы сохранился только один ее экземпляр, и он у Гордона. Ты можешь попросить его ее вернуть? Или пусть отдаст тебе, а мы передадим Кирку?» Аллан немедленно встал на дыбы. «Шарлотта, забудь про эту историю с пьесой». «Почему?» «Потому что я тебя об этом прошу. Пусть Харви катится ко всем чертям». «Аллан, почему ты так противишься? Я тебя не узнаю. Согласна, Харви странный. Но ведь может он получить обратно свой текст? Знаешь, сколько труда в него вложено?» «Послушай, Шарлотта, я уважаю Харви как копа и как режиссера, но забудь про его пьесу. Забудь про Гордона». «Аллан, ну окажи мне эту услугу», — не отступалась она. «Ты не знаешь, что такое все время видеть Кирка, который грозит разнести себе башку?» «Ну так пусть разнесет, наконец!» Терпение у Брауна явно лопнуло. «Не знала, что ты такой мудак, Аллан», — обиделась Шарлотта. «Я в тебе ошиблась!» Она повернулась и направилась в зал. Он схватил ее за руку. «Подожди, Шарлотта! Ну, прости, мне правда очень жаль. Я бы с удовольствием помог Кирку, но это невозможно». «Да почему?» Поколебавшись, Аллан признался. «Ну, потому что Гордон вот-вот покинет Орфея. Навсегда». «Что? Сегодня вечером?» «Да, Шарлотта. Семья Гордонов собирается исчезнуть». «Что заставило Гордонов уехать?» — спросила Шарлотту Анна спустя 20 лет после этой сцены. «Не знаю», — ответила та. «Да я и не хотела знать. Мэр всегда казался мне странным типом. Я хотела только одного — забрать текст пьесы и вернуть его Харви. Но за весь день мне так и не удалось отлучиться из театра. Баз Леннард непременно хотел прогнать отдельные сцены, потом устроил последнюю читку, потом беседовал с каждым из нас по отдельности. Он очень нервничал, что не удастся передать смысл пьесы. Только под самый конец дня у меня выдалась свободная минутка, чтобы съездить к мэру. И я бросилась к нему домой. Даже не знаю, в городе они или уже уехали. Я только знала, что это последняя возможность забрать текст». «А потом?» — спросила Анна. «Когда я узнала, что Гордонов убили, я хотела все рассказать полиции, но Аллан меня отговорил. Сказал, что у него могут быть большие неприятности. И у меня тоже, потому что я была возле их дома за мгновение до убийства. Когда я сказала Аллану, что меня видела женщина, занимавшаяся гимнастикой в парке, он пришел в ужас. Она тоже убита, все, кто что-то видел, убиты. По-моему, тебе лучше никому ничего не говорить». Потом Анна пошла в соседнюю комнату к Аллану. Она не стала рассказывать про свой разговор с Шарлоттой и сказала только: «Аллан, вы знали, что мэр не придет на церемонию открытия. Ваша якобы импровизированная речь была напечатана на машинке». Он понурился. «Уверяю тебя, к смерти семейства Гордонов я отношения не имею». Анна выложила на стол банковские документы. «Аллан, в 1992 году вы с Джозефом Гордоном открыли совместный счет, на который за 2 года было переведено больше полумиллиона долларов. Это были откаты за проведение работ по реконструкции публичных зданий в Орфе». «Где «Вы это нашли?» — спросил Алан. «В сейфе, принадлежащем Джозефу Кордону». «Анна, клянусь, я не замешан в коррупции». «Тогда объясните вот это все, Алан. Потому что пока вы все отрицаете, и это свидетельствует против вас». Отбросив последние колебания, Браун наконец заговорил. «В начале 94-го года я обнаружил, что Гордон берет взятки». «Как обнаружили?» «Мне поступил анонимный звонок. Дело было в конце февраля. Говорила женщина. Она посоветовала мне изучить бухгалтерию фирм, привлеченных мэрией к строительным работам, и сравнить их внутренние ведомости с теми, что поступали в мэрию. Между ними была весьма существенная разница. Все фирмы систематически завышали стоимость работ. Кто-то в мэрии прибирал разницу к себе в карман. Кто-то, от кого зависело окончательное решение при распределении контрактов. То есть либо Гордон, либо я. Я знал, что это не я». «И как вы поступили?» «Я немедленно отправился к Гордону и потребовал объяснений. Признаюсь, тогда я еще сомневался. Но вот к чему я совсем не был готов, так это к тому, что он перейдет в контратаку».